Жена по призванию. Читает ведьма. Глава первая. Изящная миниатюрная стрелка преодолела последний барьер, отделявший ее от отметки 12. Раздалось уже ставшее привычным, едва уловимое поскрипывание. Когда мы увидели эти часы на ярмарке, Дамиан отнесся к ним, как к дурацкой детской игрушке. Я же, напротив, пришла от них в восторг. И он, не задумываясь, выложил за них 20 серебряных монет, с единственным условием, что в спальне у нас они висеть не будут. Уже прошла неделя, а я до сих пор с умилением смотрела, как над крупным циферблатом открывается маленькое окошко. Из него выезжает прикрепленная к длинной деревянной дощечке кукушка, дергается, пока часы издают звуки, призванные напоминать кукование, и заезжает обратно в свой предполагаемый домик, после чего створки закрываются, чтобы снова открыться только через час. Порой я даже ловила себя на желание лишний раз зайти в маленькую гостиную, располагавшуюся в наших с мужем покоях, чтобы снова понаблюдать за тем, как птичка покинет свой укромный уголок. 11 часов. Времени осталось совсем немного. Я прошла к выходу. По дороге ненадолго остановилась у зеркала, окинула взглядом свое отражение, поправила слегка загнувшийся высокий воротник и немного поигралась с короткими волосами, придавая объемной прическе форму. Затем вышла в коридор. «Виконт у себя в кабинете?» — спросила я у повстречавшегося снаружи дворецкого. «Именно так, госпожа». Я кивнула. Стало быть, менять направление не нужно. Я и рассчитывала найти его именно там. «Дамиан!» — окликнула мужа я, постучав в закрытую дверь. «К тебе можно?» «Конечно, заходи», — послышалось изнутри. Я открыла дверь и вошла. Дамиан сидел за своим письменным столом и как раз возвращал на место гусиное перо. Перед ним лежал листок бумаги, наполовину исписанный аккуратным почерком. В комнате вообще все было аккуратно и на своих местах. Книги на полке стоят корешок к корешку, от наиболее высоких к низким. Документы и письма на столе сложены в стопки в соответствии со сферой, которой они касались, и степенью важности. Я точно знаю, что и в ящиках стола все содержится в абсолютном порядке, и запасные перья, и листы чистой бумаги, и более старые конверты, и счета. У меня такого порядка никогда не бывает. Мне достаточно просидеть в комнате совсем недолго, чтобы там начали появляться первые признаки мелкомасштабного хаоса. Впрочем, с моей точки зрения, это не хаос, а просто признаки жизни. «Дамиан, ты помнишь, что через час торжественное открытие госпиталя?» Подчеркнуто энергично осведомилась я. Он поднял на меня удивленный взгляд. «Кажется, припоминаю. Разве это имеет хоть какое-то значение?» Я фыркнула. «Такое, что ты должен там присутствовать», — пояснила очевидная я, подходя поближе. «Должен?» — изогнул бровь Дамиан. — Напомни-ка, кому это я успел так задолжать? Он чуть-чуть откинул голову назад. Так хорошо знакомое мне движение. Мне вообще все в его облике хорошо знакомо. Мы женаты меньше года, но за это время я успела прекрасно его изучить. И эту интонацию, бесстрастную и в то же время таящую в себе легкую смешинку. И взгляд, вроде бы строгий, такой, что не подступиться, но в моем присутствии смягчающийся. Да и глаза синие, и с этим ничего не поделаешь, сколько ни изображай неприступность. И две морщинки на лбу, они никогда не разглаживаются. И чернота волос, не коротких, но и не слишком длинных, обрамляющих бледное лицо. Дамиан показался мне мрачным, жестким и пугающим, когда около года тому назад я впервые пересекла порог этого дома. Неопытная 17-летняя девушка, приехавшая сюда прямо из религиозного пансиона, в котором мне пришлось провести последние несколько лет. Отец отправил меня туда сразу после смерти моей матери. И он же распорядился в своем завещании, что я должна выйти замуж за виконта Дамиана Тембриджа. Понятное дело, я не пришла от такого поворота в восторг, хоть и была рада покинуть стены пансиона, в котором мне приходилось совсем не сладко. Дамиан тоже вовсе не горел желанием жениться. Но мой отец в свое время спас ему жизнь, вытащив из тюрьмы, и Дамиан остался ему должен. Поэтому не смог проигнорировать волю умершего. В итоге Дамиан встретил меня вежливо, но крайне холодно, и я очень быстро поняла, что моему приезду здесь совершенно не рады. Жених оказался человеком замкнутым, мрачным и к тому же безбожником, не посещавшим храм по четвергам, как делали все добропорядочные прихожане. Сплетники даже обвиняли его в колдовстве. Я боялась его, ненавидела и даже пыталась бежать. Сколь неудивительно, но именно этот поступок, чуть не закончившийся для меня чрезвычайно плачевно, послужил началом нашему сближению. Впервые со времени моего приезда мы с Дамианом поговорили по душам. Выяснили, что оба испытываем одинаковые чувства касательно навязанного нам брака, и оба не видим иного выхода, кроме как выполнить волю моего отца. Выяснилась и еще одна существенная деталь. Особые свойства моей крови, к которым я никогда прежде не относилась с должной степенью серьезности, как оказалось, представляли для меня большую опасность. Дело в том, что я принадлежу к редким обладателям живой крови, при помощи которой можно исцелять болезни и раны, и, если использовать очень много крови, даже спасти жизнь смертельно больному человеку. Ясное дело, многие люди, узнай они об этой моей особенности, были бы готовы пойти на все, чтобы заплатить моей жизнью за жизнь своих близких или обогатиться, получив в свое распоряжение столь мощное универсальное лекарство. Из-за таких людей я дважды чуть не погибла, и оба раза Дамиан оказывался рядом, чтобы меня спасти. Теперь становились более понятными мотивы моего отца. Как оказалось, он отдал меня в закрытый пансион именно для того, чтобы максимально обезопасить от подобных охотников за живой кровью. Взять меня к себе после смерти матери он не мог, поскольку выполнял опасные поручения на службе у короля и, сблизившись с дочерью, тем самым поставил бы ее под удар. А перед смертью он принял решение выдать меня замуж, потому что знал, что Дамиан сумеет меня защитить. Словом, мы с Дамианом поженились и постепенно привыкли друг к другу. Неприязнь и подозрительность сменились симпатией. Симпатия же со временем переросла в любовь. Впоследствии я узнала причины, заставившие Дамиана замкнуться в себе, фактически запереться в собственном замке, а обществу людей предпочесть чтение книг и наблюдение за звездами. Прежде чем попасть в тюрьму, Дамиан служил в Анселоне, маленькой южной стране, населенной варварами, на территории которой велись военные действия между нашим королевством и соседствующей с нами Ланрегией. Дамиан был разведчиком и следопытом, получил высокое звание и имел доступ к сверхсекретной информации. Однажды такая информация стала известна врагу. Дамиана подставили, и именно на него пало обвинение в измене. Его посадили в тюрьму и дважды пытали, стремясь выбить признание. Узнав о случившемся, любимая девушка расторгла помолвку. Лучшие друзья, Джастин и Нортон, с которыми они много раз вместе ходили в разведку и которые, к слову, имели доступ к той же информации, что и Дамиан, поверили в его виновность. Рано или поздно Дамиан, раздавленный этими обстоятельствами, признался бы в преступлении, которого не совершал, и был бы казнен, если бы на помощь совершенно неожиданно не пришел мой отец. Так случилось, что в его распоряжении оказалось доказательство невиновности Дамиана, и он специально вернулся в Анселону из-за границы, чтобы дать показания. В итоге Дамиана отпустили. Однако его военной карьере пришел конец, и репутация его оказалась подмочена. Поэтому он уехал в свой родовой замок и в 24 года отгородился от мира. А 4 года спустя воля моего отца разрушила его одиночество. И вот сейчас Дамиан сидит за письменным столом, смотрит на меня со смесью удивления и иронии во взгляде и интересуется, с какой стати он должен идти на открытие госпиталя, появившегося в нашем городе благодаря его стараниям. «Должен», — беззаботно отозвалась я, не намеренная ему уступать. «Не в этот раз. Так что быстро реши, что ты наденешь». Дамиан снова слегка откидывает голову, и я, не выдержав, хихикаю. «Не пытайся сбить меня с толку своим удивлением», — заявляю я, вытягивая вверх указательный палец. «Ты все равно туда пойдешь». «Ты не могла бы пояснить мне, «Зачем?» Его глаза смеются, но вопрос, тем не менее, задан серьезно. «А затем? Это же твой госпиталь! Ты занимался его строительством, а теперь не хочешь даже окунуться в лучи заслуженной славы?» «Не хочу», — развел руками Дамиан. «Терпеть не могу лучи славы. От них недолго сгореть». «Глупости! За такой короткий срок ничего с тобой не случится», — отрезала я. «И вообще, люди должны знать своих героев». «Люди и без того знают своего героя», — поморщился Дамиан. «Имеющаяся у них информация привычна и чрезвычайно интересна. Давай не будем усложнять им картину». «Усложнять не будем. Картину пора менять». На сей раз мой тон стал предельно серьезным. «Брось, Дамиан, про старые слухи все уже забыли. Того жреца, что бесконечно трепал твое имя в храме, по счастью, давно сместили с должности, а учитель Антоний вполне умный и адекватный человек. Что касается остальных слухов, так тебя ведь оправдали, и люди, сколько бы им ни нравилось болтать, прекрасно об этом знают». «Ты забыла про колдовство». Дамиан со вкусом потянулся. Наша маленькая перепалка позволила ему отдохнуть от работы, что, в принципе, его радовало. Вот только идти в город на церемонию он и правда решительно не собирался. Я недовольно прикусила губу. «Дамиан, люди должны знать, что ты для них сделал». «Ника, мне ни холодно, ни жарко от того, знают они об этом или нет». «Он не пытался меня переспорить, он действительно так думал. А я, вот беда, была не согласна». «Ну, что тебе стоит пойти и поприсутствовать на торжестве 5-10 минут?» Дамиан пожал плечами. «В общем-то, ничего. Но что ты хочешь, чтобы я там делал? Стоял посреди площади, рядом с настоятелем монастыря святого Велира, как истукан?» «Почему как истукан? Ты мог бы толкнуть речь?» — предложила я. «Не надо так морщиться, коротенькую. Что-нибудь в духе «я счастлив, что этот госпиталь, в строительство которого я вбухал кучу денег, послужит на благо Отечества». И все. Аплодисменты обеспечены. Почет тоже. «Вот сама пойди и толкни там речь, если тебе так это нравится». «Я бы произнесла речь с удовольствием», — соврала я. «Легко давать заверение, когда точно знаешь, что проверки не потребуется. Но дело в том, что ко мне строительство госпиталя не имеет никакого отношения, а к тебе имеет. Ну, ладно, если так не хочешь, не читай никакую речь. Ну, хоть поприсутствуй там совсем немного». Дамиан вытянул руки и усадил меня к себе на колени. «Все равно не убедила», — с усмешкой констатировал он. «Вот ведь упрямый. Ладно, придется подойти с другой стороны. Ты в курсе, что на церемонии открытия собирается присутствовать твоя мать?» «Что?» Судя по полезшим на лоб глазам, Дамиан был не в курсе. «Почему ты так решила?» «Ты еще не читал утреннюю почту?» — предположила я. Дамиан тревожно нахмурился. «Не всю», — медленно подтвердил он. «Там было письмо от твоей матери». Я встала с его колен, склонилась над столом и, отыскав стопку доставленных сегодня писем, извлекла нужный конверт. «Вот», — я протянула письмо Дамиану. «Она уведомляет тебя о том, что непременно посетит сегодняшнее торжество». Муж плотно сжал губы и устремил на меня чрезвычайно мрачный взгляд. Тут я его хорошо понимала. Мать Дамиана — женщина с весьма непростым характером, к тому же обожающая без остановки критиковать своего сына и предъявлять ему всевозможные претензии. «Если это была попытка уговорить меня туда пойти, то она с треском провалилась», — заявил Дамиан. «А ты не боишься, что в твое отсутствие леди Камила возьмет инициативу в свои руки? Например, надумает выступить с речью вместо своего сына?» Дамиан сжал губы еще сильнее. Затем быстро проглядел текст письма. «Ты права», — через силу произнес он затем. «От нее вполне можно ожидать чего-нибудь подобного. Придется пойти туда и это проконтролировать». Сам того не замечая, Дамиан силой сжал в кулаке письмо, заставив захрустеть, сминаясь надушенную розовую бумагу с вензелем. Я осторожно вытащила листок из его руки, положила на стол и снова села Дамиану на колени. «Не надо так сильно тревожиться», — сказала я ему на ухо. «Мы справимся». Он усмехнулся. «Ни секунды в этом не сомневаюсь». «Как ты хочешь ехать? Верхом или в карете? Верхом, если ты не против. Не хочу разводить торжественность. Ладно, улыбнулась я, вставая. Мне надо переодеться. Увидимся через 20 минут у лестницы. Хорошо? Я распоряжусь насчет лошадей, сказал Дамиан, кивая. Он задержался в кабинете, вне всяких сомнений, для того, чтобы разложить по местам те бумаги, с которыми работал, когда я вошла, прервав размеренное течение его дня. Я же поспешила переодеться. В моем нынешнем платье верхом было не поездить.